Глава 8. Готовится сброс мертвой воды. Георгий Георгиевич и не подозревал, что у следователей могут быть какие-то подозрения по поводу его участия в похищении Аглаи Тихоновны. Конечно, он испытывал беспокойство, что операция по вызволению жены провалилась. Он всем об этом говорил, а все его утешали и отвечали, что его жена непременно найдется. Жены всегда находятся. Погуляют и найдутся. Георгий Георгиевич совещался со своими ближайшими помощниками и помощницами. Может показаться, что Полотенц слишком часто совещается и советуется. Это не совсем так. На самом деле, все решения он принимал в абсолютном одиночестве, но при этом любил показать соратникам, что их мнение играет роль в его решениях. Это было педагогично. Пускай думают, что они для него что-то значат. В этом была его сила и в то же время слабость. Потому что был человек, который отлично разбирался в его характере и пользовался его особенностями. И это была прекрасная Элина Веленовна. Она пришла к нему работать 8 месяцев назад простой уборщицей. Она приехала из города Бредуны Махадранского района. Уборщица с такой географией не имеет никаких шансов стать правой рукой президента фонда. С ее данными лучше заняться стриптизом. Но Элина Веленовна стриптизом или модельным бизнесом не интересовалась. Она даже деньгами интересовалась умеренно. Ее интересовала власть. Будет власть, будет все остальное. И даже Сережа Птичкин, ради которого она травилась, правда, не до смерти в 9 классе, и которого потеряла, так как Серафима Скудная обладала трехкомнатной квартирой, приусадебным участком, автомобилем «девятка» и папой в горсовете. И тогда Элина покинула свой городишко и сказала себе и своим ближайшим подругам Глаше и Стеше, что она возвратится сюда только когда станет посильнее, чем мадам Тэтчер. Она вернется только для того, чтобы посмотреть, как Сережа Птичкин, низкий предатель, забывший все слова, которыми они обменивались под кустом сирени в городском саду на берегу Вертушки, будет ползать у ее ног и просить о возврате милостей. А она ему скажет: «Поздно». Вот это слово «поздно» и было одной из двух причин ее жизни в городе. А второй причиной, как уже говорилось, был ее страх перед бедностью. Ведь она прожила в бедности первые 20 лет своей жизни. Это не должно повториться. Уборщица из Бредунов не должна стать вице-президентом фонда. Даже если ее отдать в руки лучших стилистов и имиджмейкеров столицы. При условии, что за первые 4 месяца никто ее к стилистам не водил. Эти месяцы она посвятила укреплению дружбы сначала с вахтером Ахмед Ахметовичем, а затем с охранником Костей. И отлично подметала контору. Как только она накопила денег, как из скромной зарплаты, так и из карманов своих первых друзей, она купила духи, кремы с хорошим запахом и краску для волос. Когда-нибудь я расскажу, что было дальше, но сейчас не буду отвлекать вас от основного рассказа. Главное, что Элина Веленовна к моменту действия повести скромно ездила на девятке, снимала скромную трехкомнатную квартиру и намеревалась завладеть президентом. И ей это может удаться. Кстати, об этом известно и сыщикам Борису и Глебу Хватам, и потому они склонны подозревать Элину Веленовну в том, что она состоит в заговоре с целью похитить и убить несчастную Аглаю Тихоновну. В начале совещания Георгий Георгиевич выслушал сочувствие и соболезнования соратников, а потом перешел к делу. «Можно ли нас поздравить?» — спросил он Василия Коха, директора фабрики детских игрушек. Василий Фридрихович, подтянутый, усатый, бородатый, расчесанный на прямой пробор мужчина старше средних лет, тут же поднялся и доложил: «Вы совершенно правы, шеф. Мы интенсивно ведем проходку большой трубы к полости. Как идет работа? Мы сталкиваемся с некоторыми трудностями, но в целом намечается прогресс. Готовим пробный сброс мертвой воды. Когда достигнете полости? Встречаются тяжелые породы. 6 буров уже сломались. Переходите на суперлазер. Это слишком дорого. Excellent! — воскликнул Кох. Фонд оплатит, — ответил полотенц. Мы ведем переговоры с миллиардером Гейтсом. Он хочет срочно омолодить свою любимую матушку. Вас понял, — сказал Кох.